условиях той эпохи, того миропонимания, трудно было найти более надежного гаранта, если он, естественно, имел возможность опираться на реальную силу, и инки обладали такой силой. Можно даже допустить, что после установления господства Куско основная масса населения присоединенного царства какое-то время попросту не знала, не осознавала случившихся перемен, ведь в сущности менялась только верховная власть, а непривычный от Бога порядок служить своим господам и жрецам. Что же касается изменений идеологического плана, то они могли коснуться основной массы населения далеко не сразу и не так остро, поскольку такими вопросами занималась почти исключительно правящая верхушка, знать, жречество, старательно оберегавшая эту сферу духовной деятельности от своих же подданных. Предпринимая завоевания, сыны Солнца, как мы знаем, отнюдь не ограничивали себя только задачами чисто военного порядка. В их войсках, напомним, шли особые подразделения, которые предназначались для мирного освоения завоеванных Куско земель. Сыны Солнца так прямо и формулировали свою главную цель, призывая воинов причинять как можно меньше ущерба сооружениям и запасам продовольствия противника, ибо, говорил им господин, скоро они будут нашими, как те, что уже ими стали. Но инки не только сохраняли все полезное, вводя усовершенствованные методы земледелия и обучая им население присоединенных земель, но и снабжали на первых порах тем, чего не доставало. Таково свидетельство испанца Сьесы де Леона. Таким образом, социальная структура завоеванного сынами Солнца чужого царства достаточно долгое время практически не изменялась, а новый порядок в относительно короткие сроки мог даже улучшить экономическое положение, особенно питание основной массы населения. Но новый порядок наносил жестокий удар по местной знати и жречеству. И хотя они оставались знатью и жречеством, с приходом инков эта категория населения оказывалась сама в услужении у Куско. Не каждый из них мог и хотел смириться с таким положением, однако они все же оставались представителями господствующего класса, и это устраивало большинство из них. Инки не могли не понимать, какую опасность представляла именно эта часть населения. Пример Анковалью постоянно напоминал об этом. Конечно, сыны Солнца могли физически уничтожить этих потенциальных бунтовщиков, но тогда возникла бы другая и не менее сложная проблема, кем заменить столь важную для управления царством часть государственного аппарата Тауантинсую. Уничтожение местной знати наверняка вызвало бы волнение среди подданных. Оно означало бы также нанесение смертельно опасного удара и по тщательно оберегавшемуся инками принципу божественного происхождения власти. Иными словами, инки нуждались в подобной категории подданных, чтобы через них осуществлять свое господство. Усвоив эту истину, сыны Солнца не стали создавать новую знать, а активно приступили к приручению уже имевшихся кадров местного руководства, сохранив за ним внешние атрибуты власти и положение господствующего класса. Правда, теперь местная знать оказалась вынуждена не столько решать самостоятельно, сколько своими руками проводить в жизнь задачи, разрабатываемые центром, то есть Куско. Естественно, что среди методов приручения местных курак не последнее место занимал многопудовый камень, который сбрасывался на непонятливых в воспитательных целях. Для особо важных и потому наиболее опасных бунтовщиков из числа знати в Куско имелось специальная тюрьма Самка-Уаси. В ней не столько отбывали наказание, сколько выясняли виновность предполагаемого преступника. Происходило это так.